Уже темнело, когда Карл Лайонс вышел из кабинета Джона Татума и в сопровождении капитана отправился поужинать и немного расслабиться. Впереди еще была бессонная ночь. Они провели целый день, допрашивая упрямых свидетелей, встречаясь с различными городскими чиновниками и представителями администрации штата. В конце концов, им удалось собрать чуть ли не всех представителей мафии в Сан-Диего, которые стали шумно протестовать против грубого, по их словам, обращения с ними в полиции. Такая превентивная мера была не по вкусу Джону Татуму. Он хорошо знал власть и возможности преступного мира, а также то влияние, которое оказывали мафиози на все административные структуры и судебные инстанции. Засадить за решетку всех бандитов и мошенников хотя бы на одну ночь оказалось крайне неприятным и сложным делом, ведь он даже не мог предъявить им обвинения. Один адвокат из бюро окружного прокурора где-то откопал старый закон, в котором туманно говорилось о действиях полиции на благо общества. И этого невнятного довода должно было хватить до завтрашнего утра. Может быть, ночь пройдет спокойно? Татум заглянул к дежурному офицеру, чтобы предупредить его об уходе, а потом обратился к своему молодому коллеге из Лос-Анджелеса. «Не знаю, возможно, Брандок прав. Его система представляется мне довольно эффективной. Возможно, Болану надоест ждать, и он бросит свою затею. Это, конечно, предупредительные меры, но такая работа характеризует полицию не с лучшей стороны. Во всяком случае, мне так кажется». «Главное, не допустить стрельбы», — заметил Лайонс. «Болан не такой уж плохой, как кажется. Я полагаю, он думает о будущем. Конечно, он еще раз попытает счастье, но для него опасно слишком долго задерживаться в одном месте. У него есть такая поговорка: я ухожу, чтобы вернуться». «Лучше бы ему отказаться от своих планов», — мрачно произнес Татум. «Еще одно убийство, и город взорвется. Напряжение слишком велико. Вы заметили?» «Да, конечно», — признал Лайонс. «А ведь пресса пока еще не в курсе событий». Капитан посмотрел на часы, висевшие над столом дежурного офицера. «Но это ненадолго. Не знаю, как распространяются новости, но начиная с полудня, телефон звонит каждые 2 минуты. Беспокоятся добропорядочные граждане?» — с иронией спросил Лайонс. «Высокопоставленные особы», — подчеркнул Татум. «Это вам должно кое о чем говорить». «Несомненно, но я ничего не могу доказать». Лайонс пожал плечами, а капитан расписался в журнале ухода, и они неторопливо пошли по коридору к служебному входу, выходящему прямо на автостоянку управления городской полиции. Какой-то высоченный сержант в безупречной полицейской форме с узкой щеточкой усов над верхней губой вошел в коридор из боковой двери и дружески кивнул Лайонсу еще до того, как поравнялся с ним и Татумом. Лайонс что-то невнятно пробормотал, а потом обратился к начальнику полиции Сан-Диего. «Вы разрешаете ношение усов?» «Пришлось разрешить», — ответил Татум. «Они имеют право. К тому же у них сильный профсоюз. Да и что в этом страшного? Главное, чтобы они не были похожи на хиппи. Надо идти в ногу со временем, верно? Наши парни пока не похожи на полицейских Макс Эннета». «Но там все носили усы», — с улыбкой заметил Лайонс. «Перемены пошли на пользу, даже в Сан-Диего». «Вы совершенно правы», — согласился Лайонс. Они вышли из управления, и Лайонс полной грудью вдохнул свежий воздух. «Прекрасный город, капитан!» «Спасибо!» Они подошли к машине Татума. Капитан сел за руль, а Лайонс устроился рядом с ним на переднем сиденье. «Не переживайте из-за Болана, капитан. Считайте, что вам крупно повезло. Обычно он чистит город, избавляет его от всякой дряни». «Будем считать, что я не слышал ваших слов», — хмуро ответил Татум. Лайонс засмеялся. «Я вам уже говорил, что Болан спас мне жизнь, но я не уточнял, что он сделал это 2 раза. Полагаю, вы слышали о деле Чарли Рикерта?» «Подонок!» — отрубил Татум. «Да, и об этом никто бы никогда не узнал, если бы не Болан. Он предупредил нас. Вначале я не поверил. Вы знаете, как прозвали Рикерта? полицейский на полный рабочий день. Он и в самом деле был полицейским 12 часов в сутки, а мафиози 24 часа из 24. Неизвестно по каким причинам, а потому я не буду вдаваться в подробности. Рикерт решил прикончить меня. Болону не было нужды меня спасать. Его самого могли прикончить, однако он пришел на помощь. «И вот вы здесь», — тихо сказал Татум. «А потом был Лас-Вегас. Я выполнял там специальное задание вместе с парнями из ФБР. Мне предстояло проникнуть в организацию и закрепиться в ней. Однако операция не удалась, и меня раскрыли. Сначала меня как следует отделали, а мне места живого не было, а потом повезли в пустыню, чтобы закопать живьем. И в этот момент появился Болон. Он в одиночку атаковал группу мафиози, которые ехали на двух машинах, перебил их буквально в двух шагах от перевалочной базы организации, а затем вынес меня на плечах в безопасное место. Несмотря на то, что за ним гнались наемные убийцы со всей Невады». Татум вздохнул. «Ладно, хватит, я слышал эту историю, но я должен делать свое дело». «Да, я тоже», — сказал Лайнс. «И Болон знает об этом. Если я выйду из игры, он будет меня презирать. Такой уж он человек. Болон ревностно относится к соблюдению своего долга. Но должен признать, капитан, меня очень радует, что он не стреляет по полицейским». «Я слышал об этом», — пробормотал Татум. «Можете мне поверить! Можете мне поверить!» Капитан чуть расслабился, позволил себе улыбнуться и пошутил. «А жаль! Есть такие полицейские, которых стоило бы...» Внезапно Лайнс подскочил на месте и хлопнул себя ладонью по лбу. «Тот! Полицейский!» — вскрикнул он. «Какой полицейский? Тот с усами, черт возьми, Джон! Это же он! Кто он? Что с вами?» «Это был Болон. Он ходил по вашему управлению в форме». «Бросьте нести ерунду», — махнул рукой Татум. «Что делать Болону в управлении?» Не договорив, он резко ударил по тормозам и схватил микрофон рации. «А я-то думал, что вы хорошо с ним знакомы», — рявкнул он. «Да, Джон, но мне никогда не доводилось видеть его вблизи», — воскликнул Лайнс. «Он мастер менять свою внешность. Поверьте мне, он сейчас находится в управлении полиции». «Но зачем? А как вы думаете, где сидят сегодня все мафиози города?» Рука Татума судорожно сжимала микрофон. «Черт возьми!» — выкрикнул он срывающимся на фальцет голосом. «Теперь над нами будут смеяться до скончания века!» Он яростно швырнул микрофон, круто вывернул руль и, развернувшись почти на месте, помчался обратно в управление полиции, с ужасом ожидая обнаружить там кровавую баню. 26 лет безупречной службы в одно мгновение обратились в прах. Палач, черт бы его побрал! Какое невиданное нахальство совершить налет на управление полиции! Спрятавшись за рядом старых пустых шкафчиков, Болон провел около 10 минут в гардеробе, где переодевались полицейские, пока, наконец, не увидел человека, который ему подходил. Молодой полицейский, такого же роста, как и он, переодевался в гражданское, закончив дежурство. Как только он ушел, Болон вскрыл его шкафчик, вытащил форму и примерил на себя. По росту она подошла идеально. Мак даже взял щетку и почистил рубашку. Он хотел выглядеть безупречно. Болон положил на полку шкафчика значок снайпера и 3 купюры по $50, быстро приклеил усы и вышел из гардероба. Едва он переступил порог, как чуть было не столкнулся нос к носу с сержантом Лайнсом, который в сопровождении капитана полиции шел по главному коридору управления. Из всех полицейских, с которым палач меньше всего хотел бы сталкиваться в этот критический момент, Лайнс был первым. Он один из немногих имел возможность как следует разглядеть его новое лицо. Фальшивый полицейский вежливо улыбнулся своему старому приятелю, опустил голову и спокойно прошел мимо. Он ожидал, что сзади раздадутся крики, сигнал тревоги, и, готовясь к худшему, стал искать взглядом запасной выход, чтобы вовремя дать дёру. Но когда он подошел к комнате дежурного и оглянулся, Лайнса и старшего детектива в коридоре уже не было. Управление полиции кишмя кишело людьми. Повсюду царила атмосфера всеобщей неразберихи. Посетители приходили и уходили. Служащие без конца сновали по коридорам. На всех этажах стоял такой шум и гам, что в нем, как на концерте Rolling Stones, тонуло любое произнесенное вслух слово. Болан подошел к дежурному и сказал: «Пропуск в тюрьму!» Тот мельком взглянул на жетон, украшавший грудь Болана. «Для судейских?» — машинально спросил он. «Для защиты!» — уточнил Болан. Дежурный хмыкнул и подал ему пропуск. Словно ледяной сибирский ветер пронизал Болана до костей. Он решился на слишком рискованное дело. После недолгих поисков Мак обнаружил камеры с заключенными. У кабинета начальника охраны толпились и сердито галдели какие-то люди с кейсами в руках. Чувствовалось, что все они раздражены и пребывают в крайне плохом настроении. Болан без труда догадался, кто они и чего им тут нужно. Он пробрался через толпу и тихо обратился к дежурному полицейскому. «Окружной прокурор, желай допросить одного из заключенных!» Мак протянул дежурному пропуск и тут же кивнул в сторону недовольных гражданских лиц. «Не будем называть его фамилию в присутствии этих джентльменов!» Разговаривая с дежурным, он просматривал карточки заключенных. Нашел ту, которая была ему нужна, и пододвинул ее полицейскому. «Вот этот! Но лучше вывести его через другую дверь!» Полицейский все понял, отметил пропуск Болана и сказал: «Выводите его через служебный ход, я позвоню, чтобы вас пропустили!» Палач кивнул, прошел в тюремное отделение и в сопровождении надзирателей миновал большую общую камеру, а затем свернул в коридор, где располагались камеры-одиночки. Старший из сопровождающих остановился у одной из дверей на середине коридора и повернул ключ в замке. «Вот ваш человек!» — сказал он Болану. Из крохотной камеры вышел Тони Опасность с кривой ухмылкой на губах. «Ну что, тупицы, я же вас предупреждал, что на ужин здесь не останусь!» — хвастливо заявил он. Не говоря ни слова, Болан подписал расписку, развернул заключенного на 180 градусов и подтолкнул его к служебному ходу, который вел во двор полицейского управления Сан-Диего. «Посторожнее!» — злобно скрипнул зубами Тони Опасность. «Руки прочь, а то я мигом до тебя доберусь!» Болан подмигнул полицейским и повел своего пленника к двери в конце коридора. Там он подписал еще одну расписку, а потом вытолкал мафиози за дверь. «Что это значит?» — подозрительно спросил он. Его внезапно охватило беспокойство, когда он заметил, что процедура освобождения несколько отличалась от обычной. Но Болан к тому времени уже подвел его к машине и открыл дверцу. Обернувшись к Тони, он впервые заговорил с ним с тех пор, как вывел из камеры. «Заткнитесь, мистер Опасность, и соблаговолите сесть в эту чертову машину! Прошу вас, сэр!» «Что? Да вы с ума сошли!» — закричал мафиози. «Это похищение! Нет, подумать только! Мои адвокаты!» «Вызовом в суд! Вы, Болана, не напугаете, мистер Опасность!» Высокий полицейский втолкнул остолбеневшего Каприджими в машину, хлопнул дверцей и, обойдя вокруг Феррари, сел за руль. «Что вы такое несете?» — спросил Тони, дрожа от бешенства. Он никак не мог понять, что все-таки происходит. «Болан на такое никогда не решится! У него кишка тонка!» Мак тронулся с места и чуть было не столкнулся с другой машиной, которая, отчаянно сигналя, вихрем ворвалась на стоянку. Мак вовремя свернул, чтобы избежать столкновения. Он мельком успел заметить испуганное лицо полицейского, сидящего за рулем, а рядом с ним улыбающегося Карла Лайнса.